Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 382. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его». Книга Левит. 1 глава, 4 стих. Если через возложение рук жертва вменялась тому, кто приносил ее, то не гораздо ли более Иисус становится подлинно нашей жертвой через возложение на эту жертву руки нашей веры? Если возможно было принять вместо грешника жертвенное животное, чтобы этот грешник мог примириться с Богом, то не гораздо ли более в совершенном смысле Господь Иисус становится нашим полным и удовлетворяющим искуплением? Некоторые почему-то оспаривают великую истину заместительной жертвы. Однако для нас она является нашей надеждой, нашей радостью, нашей славой. Она все для нас. Бог принял жертву Иисуса вместо нас, чтобы искупить нас, и теперь мы приняты Богом, возлюбившим нас. Пусть каждый из нас и обременен заботами, но как только он возложит свою руку на совершенную Господом жертву, она вменяется ему тотчас во благо. Если верующий уже поступил однажды подобным образом, пусть таким же образом поступает постоянно. Если же он еще никогда не поступал подобным образом, тогда пусть незамедлительно протянет свою руку. Иисус теперь его, если только он действительно хочет обладать им. Пусть положится на него всем своим весом. Он ведь вне всякого сомнения его. Он примирен с Богом, грехи его изглажены. Теперь он — собственность Господа».